Может быть, это странно, но не давит. Недавно мне попался роман Клауса Манна «Мефистофель». Хороший роман. В предисловии написано, что Клаус — сын Томаса Манна, и он всю жизнь мучился от того, что для окружающих он только сын великого отца. У меня нет такого комплекса. Это вовсе не означает, что я считаю себя величиной физики, соизмеримой с моим отцом. Я обыкновенный человек, которому нравится быть физиком. Он повернулся и зашагал по коридору. Долговязый парень. Если когда-нибудь он прославится, про него все-таки обязательно напишут. Он похож на отца. В 1965 году английское издательство «Пергамон Пресс» выпустило однотомник научных трудов Ландау. В одном из американских физических журналов в связи с этим появилась заметка, в которой говорилось: «Этот солидный том, собрание трудов Л.Д. Ландау, возбуждает чувства, подобные тем, которые вызывают полное собрание Вильяма Шекспира или Кехелевский каталог сочинений Моцарта. Безмерность совершенного одним человеком всегда представляется невероятной». В издательстве «Наука» основные труды Ландау изданы в двух томах. В них вошло 98 работ. Более половины их выполнено без соавторов. 6 февраля 1966 года корреспондент литературной газеты «Наум Мар» попросил Ландау прокомментировать мягкую посадку на Луну советской автоматической станции «Луна-9». С некоторым сожалением корреспондент сказал: «Понимаю, физики здесь ни при чем, это чистейшая техника». Лев Давидович решительно возразил: «Нет, физики, начиная с Ньютона, все время бились над этой проблемой. И что особенно важно, физика не оторвалась от реальности. Наоборот, чем дальше, тем больше техника использует достижения физики. Самое показательное то, что технические достижения часто основываются на самых фантастических физических теориях». Через 2 дня литературная газета поместила комментарий. В нем Ландау развивал свои любимые мысли. Вот его текст. Лев Ландау. Дверь открыта. В эти дни, когда советская космическая станция «Луна-9», проделав огромный путь, впервые в истории человечества совершила мягкую посадку на Луне и успешно выполнила всю намеченную программу исследований, я думал о великих заслугах нашей отечественной науки. Я думал о Николае Кибальчиче. Кибальчич был замечательным ученым и мужественным человеком. Находясь в заточении в царской тюрьме и ожидая казни, он набрасывал идеи проекта будущей космической ракеты. А многие другие замечательные ученые нашей Родины, а наш выдающийся исследователь, академик Королев, сколько понадобилось труда и живой творческой мысли, чтобы добиться осуществления удивительного рандеву Луны-9 с Луной. Как известно, Луне посвящено немало живописных фантастических романов. Но, пожалуй, ни один из них не мог взволновать человеческое сознание с такой силой, как деловые сообщения ТАСС о только что совершившемся событии. Видимо, это происходит потому, что писатели-фантасты все же остаются пока еще земными людьми. Сейчас уже завязывается горячий спор о том, кому первыми лететь на Луну — географам, геологам или физикам, и о том, когда же первые космонавты высадятся на Луне. Конечно, было бы трудно и просто легкомысленно гадать, пытаясь назвать дни и часы, но очевидно. Дверь на Луну открыта, и в эту дверь вот-вот постучится первый посланец Земли. Однажды в гости к Дау пришел Аркадий Райкин с женой, Ромой Марковной, актрисой. Дау в этот день чувствовал себя плохо. Пожимая протянутую ему руку, он сказал: «Здравствуйте! Я большой поклонник вашего таланта, Аркадий Николаевич».